Глава 44. Экзамены. Оставшийся месяц до экзаменов пролетел со скоростью гоночного грифона. Я только и делала, что под суровым и неустанным надзором Элис готовилась к новым занятиям и повторяла, читая и изучала, ранее пройденный материал. Параллельно успевала забегать к трехглавому Церберу, которого, кажется, даже смотрители определили под мое шефство. Пес встречал меня на тропинке, насколько позволяла длинная толстая цепь, вилял мощным хвостом, способным при должном размахе сломать человеку парочку ребер, и радостно лаял тремя головами. Частенько я прогуливалась по зоосаду в компании Джареда Рила. Старый смотритель охотно делился своими знаниями. И пусть они были не академическими, основывались исключительно на жизненном опыте и интуиции, но от этого становились только более ценными. Джаред вообще оказался удивительным человеком. С виду замкнутый и нелюдимый, он сам искренне радовался возможности пообщаться с кем-то. Пусть мужчина и неплохо прижился в академии, но большинство дипломированных магов смотрели на самоучку свысока, считая себя намного более сведущими. Я же не уставала поражаться, насколько глубоко смотритель изучил не только животных, с которыми справлялся ловчее большинства местеров, но еще и травничество, зельеварение. Да он в том же кормлении разбирался куда лучше местера Фонти, даром, что специальную литературу не читал, а просто много наблюдал за животными. Так что, благодаря смотрителю, я набиралась реальных знаний и опыта, не только в зооцелительстве и работе с животными, но и в алхимии и зельеварении, в кормлении и даже в обычных бытовых мелочах. Старик виртуозно умел выбирать мясо и овощи на рынке. Лично я и не подозревала, сколько тонкостей есть в покупке продуктов. И готовил смотритель тоже не в пример вкуснее поваров студенческой столовой. Поэтому в те вечера, когда Элис выкраивала время на свидание с Саймоном, я ужинала с Джаредом. С Саймоном я тоже продолжала видеться. Страж, как и обещал, организовал наши занятия и даже выбил для этого небольшой полигон, на котором превращался из нормального парня в сущего деспота и тирана. Никаких послаблений и скидок. Некромант учил меня в настоящих боевых условиях. Как-то раз даже зомби притащил, чем поверг меня в полнейший ужас. Все-таки призраки — это одно, а то, что даже на вид остается почти человеком, совсем другое. Элис потом долго отпаивала меня в комнатке успокоительным чаем. Уже перед самыми экзаменами пришла короткая весточка от родителей. Буквально пара строк, в которых маминым почерком, мелкими, словно бисеринки буквами, было написано, что они нормально добрались и уже устроились. «У нас все хорошо», — говорилось в конце послания. Я знаю, что их лишили права на конфиденциальность. Хорошо, что вообще разрешили переписку. За 10 лет без возможности узнать, что с ними, живы ли они там, я бы сошла с ума. В эти несколько месяцев я четко поняла, насколько мне дороги родители и как тяжело остаться совсем одной. Это маленькое послание зачитала до дыр и бережно хранила в столе. На южном рубеже достаточно наблюдателей, которые проверяют письма. Подпись одного из них украшала оборот бумаги. Но все это ерунда. По сравнению с тем, что могло бы быть, сущий пустяк. Да и скрывать нам всем больше нечего. Марьян еще дважды присылал букеты с посланием, что работа над переоформлением дома идет. Поэтому я спокойно ждала и с чистой совестью перепродавала цветы алхимикам на ингредиенты. А когда началась экзаменационная неделя, стало уже ни до чего. Я даже спала урывками, тратя ценнейшие часы на подготовку. Ушедшие, да я никогда столько не училась. Мне буквально снились колбы и пробирки, в которых полным ходом шли алхимические реакции, а вокруг ползали разномастные паразиты. Просыпалась я в холодном поту и садилась за книги, лишь бы не видеть продолжение сего кошмара, в котором, кажется, мне надо было еще что-то готовить. Как ни странно, но кормление я сдала легче всего. Возилась, конечно, долго, сказывалось отсутствие навыков готовки. Нашинковать за минуту овощи и разделать курицу за две мне пока не удавалось. Поэтому, когда я, наконец, самой последней справилась с бульоном для гипотетической мантикоры, восстанавливающейся после полостной операции, мистер Фонти устроил мне допрос с пристрастием по всему пройденному материалу. Но Элис не зря гоняла меня по теории, а с практикой уже помогал смотритель Рил, показывая и рассказывая, чего, кому и сколько давать, как правильно заготавливать и хранить. «Ладно», — с явной неохотой преподаватель взял экзаменационный лист и мою зачетную книжку и вписал, пусть и нижний, но проходной балл. Я была уверена, что ответила лучше, но спорить не стала. Диплом с отличием мне все равно не светит, а в остальном сдала и ладно. К тому же мистеру Фонти я от чего-то не слишком нравилась. Возможно, от того, что раньше не уделяла должного внимания его наиважнейшим занятиям и в прошлом семестре почти не посещала кормление травоядных. Злопамятный человек попался. Зато с алхимией я отлично справилась. Правда, задание мне попалось одно из самых легких. Перевести три вещества на выбор через все состояния. Жидкое, твердое и газообразное. А еще мистер Торрелл, памятуя о моих прежних неудачах, сначала посоветовал, какие вещества стоит использовать, чтобы гарантированно не разнести лабораторию, а потом стоял и контролировал процесс. «Неплохо», — одобрил мастер. «Я бы даже сказал, весьма хорошо для вас, леди Риар». Леди я уже не была, о чем знала вся Академия, но в преддверии экзаменов данная новость прошла почти незамеченной. Все были поглощены другими, более важными вещами. Подчищали хвосты и спешно дорабатывали накопившиеся отработки. Большинство преподавателей обращались так ко мне по привычке. И, быть может, разлетевшаяся новость о моих отношениях с Марьяном накладывала свой отпечаток. Пока что новых изменений в моей жизни не происходило, все более-менее устаканилось и шло своим чередом. Паразитология тоже сюрпризов не подкинула. Достались мне как раз изученные за время лежания в лазарете кладбищенские черви, которые, впрочем, были совсем не прочь побаловать себя свежатинкой. А я как раз на полигоне приведенного Саймоном зомби проверяла на их наличие. Академический учебный материал оказался чист, пусть и не свеж, зато диагностику я повторила отлично, что и продемонстрировала на экзамене. Мистер Норрен который раз проявил выдумку и тоже притащил зомбака в аудиторию, только уже другого, не того, с которым мы с некромантом занимались и отрабатывали как упокоение, так и поднятие. «Знакомьтесь, это Бася», — представил зомби обескураженным студентам преподаватель. «Сегодня он ассистирует мне на экзамене». «Да, Бася», — обратился мастер к зомби, от одного вида которого пробирала жуть. При жизни Бася явно был головорезом, этакий здоровый накачанный амбал, а смерть только добавила ему колорита. «Так что никаких шпаргалок, Бася проконтролирует», — мастер обвел нас взглядом, наслаждаясь произведенным эффектом. Народ заерзал, поскольку шпаргалки были у всех. Кто-то прятал их в одежде, кто-то в пышной шевелюре с особым экзаменационным начесом и размахом. Некоторые же, судя по рукавам почти до кончиков пальцев, писали быстросохнущими чернилами прямо на себе. Я тоже хотела попробовать этот способ, но Элис отговорила. «Потом до конца лета будешь отмывать», — предупредила опытная подруга. Быстро сохнущие чернила были изобретением мехов. А мехи, как известно, делали все на совесть. Так что исписанные бумажки прятались у меня везде. О том, как их при необходимости извлекать, я старалась не задумываться. В конце концов, я и не планировала ими пользоваться. Пока пишешь, отлично запоминается. Да и само наличие шпаргалок грело душу и давало некоторую уверенность. Сейчас же, под неживым взглядом Баси, сделалось неуютно. На что были способны боевые зомби, а этот явно необычный мертвяк, мне известно не понаслышке. Спасибо Саймону. «Местер, а откуда он на нас?» Робко поинтересовался кто-то из одногруппников. «На темном факультете одолжил», сообщил довольный преподаватель. «Вот что бывает с не сдавшими экзамены студентами». За этим шел злорадный смех местера. Мы начали переглядываться. Шутки шутками, а зомби на экзамене самый, что ни на есть, настоящий. За шпаргалками никто лезть не рискнул. Зато мне было удобно и наглядно демонстрировать ответ на свой вопрос. Бася покорно стоял, пока я магически сканировал его на наличие паразитов, а потом также безропотно терпел заклинание уничтожения. Уничтожать, правда, было нечего. Академия и темный факультет следили за учебным материалом, но получилось все равно эффектно. «Замечательно, Элиза», — одобрил мастер Норан. «И, кстати, я слышал, что именно вы обнаружили шилок в засаде». «Мы вместе с Элис Дьяр». Не стала я забирать всю славу себе, хотя рыжая уже и так сдала предмет на отлично. «И все же похвально, что вы не просто имеете теоретическую базу, но и успешно ее применяете». Это был мой первый, честно полученный высший балл на экзаменах. Из аудитории я буквально выпорхнула. «Кажется, паразитология станет моим любимым предметом». К концу экзаменационной недели все студенты были выжаты и по виду сами напоминали не самых свежих зомби с бледными лицами и темными в черноту синяками под глазами. Вытянутые вперед руки с книгами и конспектами и шаркающая походка. А как еще, если смотришь в конспект, а не под ноги? Только усиливали сходство. Да и осмысленность взглядом не спавших пару суток людей явно не доставала. Я лежала без сил на кровати. Остался один единственный экзамен по профильному зооцелительству. Именно он являлся наиболее сложным и важным, но я надеялась, что мастер Альдер не станет устраивать мне блиц-опрос по всему пройденному за все годы. Все-таки завкафедры был в курсе моей ситуации, да и отношения у нас установились вполне нормальные, в рамках преподаватель-студентка, разумеется. На этом месте оставалось только вздыхать и стараться не забывать про ментальные щиты в присутствии мастера. Сам куратор сразу после суда спросил меня об итогах дела и от души поздравил с его успешным окончанием. «Теперь, надеюсь, вас ничего не будет отвлекать от учебы», заметил мастер Альдер. Его предмет я выучила настолько, насколько это вообще было возможно с учетом 3,5 потраченных впустую курсов. Но мне искренне хотелось таким образом показать, что мастер во мне не ошибся, да и просто не выглядеть перед ним на экзамене дурой. Да уж, раньше я как-то не придавала значения тому, что именно обо мне подумают преподаватели, получала свои минимальные баллы и спокойно жила с этим. Теперь же хотелось проявить себя с лучшей стороны, и, что примечательно, не только перед мастером Альдером. Паразитология доказала, что я могу хорошо учиться, и это окрыляло. Или я просто заразилась от заучки соседки. Интересно, тяга к знаниям передается воздушно-капельным? Утром я, собрав всю свою волю в кулак, встала пораньше. Нужно было хоть немного привести себя в порядок, являться растрепанной, ненакрашенной, светя синяками под глазами и пугая всех невыщипанными бровями, я не могла. Не на зооцелительство уж точно. Элис только хмыкнула, когда проснулась и обнаружила меня с пинцетом у небольшого зеркала. Подруга наверняка замечала мои особенные старания по предмету мастера Альдера, но ничего не говорила. В столовой все сидели, обложившись записями. Пусть на целительстве больше делался акцент на практику, теории тоже хватало. Я же, решив, что перед смертью не надышишься, предпочла нормально позавтракать. У меня столько всего произошло за последние 2,5 месяца, что я заслужила талику удачи на последнем экзамене. К тому же подготовилась я, даже по оценкам Элис, неплохо. Экзамен проходил в целительском кабинете с участием реальных животных, которых надлежало вылечить. Их собирали специально для экзамена с самыми разными болячками. У кого-то были достаточно острые ситуации, с ними работали те из студентов, кто претендовал на высший балл. У Элис, например, с собой имелся хирургический набор, купленный на вырученные от продажи букета деньги. Она должна была одним махом сдать общее целительство и хирургию, удалив опухоль у ларнакского змеехвоста. Чешуйчатое животное походило на змею не только длинным хвостом, но и опасным ядом, очень ценящимся в алхимии. Именно для этого их и разводили в неволе. Змеехвосты были редкими и дорогими. Поймать хотя бы одного в дикой природе стоило огромного труда, а то и больших жертв, если зверь начинал активно обороняться. Именно на ядовитых железах и образовалась доброкачественная опухоль. Так что рыжий предстояло проделать серьезную и опасную работу. Я же на высокие оценки не претендовала. Мне бы минимально проходной балл. Так что я готова подлечить легкий перелом или заживить глубокий порез. Могла еще со всякими лишаями побороться и очень надеялась, что мастер сможет подобрать любимой студентке задание по силам. На экзамене собралось несколько преподавателей, в числе которых сам мастер Альдер, целители узких специальностей, офтальмологии, хирургии, магического животноводства. Эта замечательная женщина мне еще во время поездки в зоосад понравилась. Приветливая и добродушная, так что, если завкафедры не сможет принять у меня экзамен, пойду сдаваться ей. Студенты расселись на стулья вдоль стены, преподаватели заняли свои места впереди у смотрового стола и оборудования. Мастер Альдер сверился с часами. 8 утра. И уже приготовился объявлять начало экзамена, как дверь отворилась. «Добрый день!» Али Шагран учтиво кивнул коллегам и мазнул взглядом по студентам, на долю секунды задержавшись на мне. «Добрый день!» Настороженно поздоровался завкафедрой. Я тоже внутренне напряглась. «Чем обязаны вашему визиту, мастер Шагран?» «Я сегодня побуду у вас с членом экзаменационной комиссии», приветливо и с улыбкой сообщил декан факультета темной магии. «Ты?» Мастер Альдер даже сбился с положенного обращения. «И на каком основании?» «Вот на таком». Декан протянул бумагу и завкафедрой нахмурился, бегая глазами по строчкам. «Ну что ж», мастер нехотя вернул темному магу документ. «Поприветствуем мастера Шаграна, участвующего сегодня в нашем экзамене». Учащиеся что-то нестройно пробурчали. Глава темных пугал даже ничего не подозревающих студентов. Мы же с Элис переглянулись. В том, ради чего, а вернее, ради кого здесь декан темных, сомневаться не приходилось. Я судорожно сглотнула. Народ начал расходиться по разным углам и боковым комнатам, где сдавали экзамены. Элис почти сразу позвали в операционную. Мастер Али спокойно и даже скучающе наблюдал за заикающимися под его тяжелым взглядом студентами, сдающими теоретическую часть. Я поежилась, представив себя на их месте. Как-то все пошло не так, как я себе представляла. Постепенно толпа экзаменующихся рассасывалась. Счастливчики с нескрываемым облегчением выходили из кабинета. Подруга через полтора часа вышла из операционной и кивнула мне на прощание, жестом показав, что будет ждать за дверью. Я же сидела на стуле, не знаю, радоваться тому, что позавтракала, или наоборот. Моя очередь все не наступала. Стрелка часов перешла за полдень, а после и доползла до обеденного времени. В аудитории осталось буквально несколько человек. Кажется, завкафедрой тянул до последнего, в надежде, что декану темных надоест ждать. Но Алиш Агран явно не из тех, кто легко сдается. «Элиза Риар», — я подняла голову, услышав собственное имя. На нетвердых ногах я зашла в один из смотровых кабинетов и подошла к столу, не забыв поздороваться со своим завкафедрой и темным деканом. В билете попалось устройство кровеносной системы, которое я знала и смогла почти без запинки рассказать и показать по схеме. Мастер Шагран по-прежнему молчал и не участвовал в вопросах. Он и не особо оживился при виде меня. Кажется, ему было все равно, и он действительно пришел просто посидеть на экзамене. Я закончила ответ и покосилась на декана. Он равнодушно пожал плечами, показывая, что уточняющих вопросов у него нет. Я посмотрела на куратора. Он кивнул, сообщив, что ответ засчитан. Пока все шло просто. Слишком просто. «Ваше практическое задание». Мастер Альдер сделал жест рукой, и через дополнительную дверь привели крупную химеру. Вроде обычное животное, а на деле нечто собаковидное, высотой мне до середины бедра, было покрыто разноцветными перьями. Даже милую, чуть приплюснутую мордашку покрывали мелкие перышки. Химера ощутимо припадала на заднюю лапу. С химерами мы работали мало. Это было отдельное факультативное направление. Но здесь, кажется, стандартная ситуация. Повреждена лапа. Животное встало, стараясь не нагружать поврежденную конечность. На вид все нормально, значит, или сильный ушиб, или несложный перелом. Ничего другого мастер бы мне не дал. Справлюсь. Досчитав до трех, я магически потянулась к животному, применив по максимуму эмпатию, чтобы пациент не сопротивлялся. «Закрытый перелом бедренной кости», — диагностировала я, чем заслужила улыбку мастера. «Правильно. Как будете лечить?» Мастер Альдер стоял рядом, готовый в случае чего подстраховать. «Подождите, мастер», — встрял темный декан. «Мне кажется, для столь выдающейся студентки это слишком простое задание. Давайте его усложним». Декан сидел, развалившись на стуле, сложив руки на груди и закинув ногу на ногу. «Каким образом?» — холодно спросил завкафедрой. «А таким, например?» И темный маг щелкнул пальцами. Между длинными пальцами сверкнула магия и направленным потоком устремилась к пернатому чуду, а за щелчком раздался хруст ломающейся кости. Я с ужасом перевела взгляд на химеру. Стоявшее животное взвыло и рухнуло, как подкошенное. Только что почти целая кость была переломана, кажется, в нескольких местах. И самое страшное — в районе крупной артерии тоже. Кровь хлестала фонтаном, быстро заливая все вокруг. Мастер Альдер резко оборвал себя на полуслове. «Ты что творишь?» «Ничего, сейчас студент Кориар все исправит». Декан и бровью не повел. «Если не будет стоять столбом. И побыстрее, пока пациент не истек кровью». Меня трясло от вида торчащей кости и обилия крови. Какой там помочь? В обморок бы не упасть. «Элиза!» прикрикнул на меня завкафедрой. «Возьмите себя в руки, быстро!» «Да, расскажите нам, что надо делать в такой ситуации?» Темный маг не обращал внимания на непрекращающийся вой химеры. Он смотрел прямо на меня. Ему плевать было на страдающее животное. Я... Надо срастить ткани, остановить кровь. Мысли путались. Надо что-то делать. Если бы не Али Шагран, если бы ситуация не была такой страшной, я бы, может, и смогла успокоиться и начать нормально мыслить. Вот прям сразу ткани? Делано удивился темный. А как же обезболить? Да, сейчас. Я судорожно создавала заклинание, надеясь заодно погрузить Химеру в сон. Не магией! Жестко прикрикнул и буквально сорвал готовое заклинание декан. «Медикаментами!» «Поберегите силы, Риар. Они вам еще пригодятся. Мало ли что еще может случиться с Химерой». «Проклятый маг! Ненавижу!» Я метнулась к стеллажу с препаратами, молясь всем ушедшим, лишь бы нашлось нужное. В глазах рябило. Я шарила на полках, никак не находя искомое. «Второй стеллаж справа», — не выдержав, подсказал куратор. Я схватила первое попавшееся обезболивающее и шприц, чтобы тут же замереть, как вкопанное. «Дозировка!» На столе лежала карта Химеры. Пол, возраст, вес, хронические заболевания, непереносимость препаратов. Хотя бы моей настойки алкохимника в списке не числилось. В голове царил такой сумбур, что я даже простейшие вычисления в пределах 10 считала на бумажке, боясь ошибиться. Да, было бы кровотечение чуть сильнее, Химеру бы уже несли кремировать, заключил темный маг, когда я, наконец, набрала нужное количество настойки в шприц. Стараясь не отвлекаться на едкие замечания и комментарии темного мага, сыпавшиеся как из рога изобилия, я подбежала к животному и уже потянулась руками, как обезумевший от боли зверь кинулся на меня. Я исключительно рефлекторно ударила по Химере чистым потоком магии, на создание заклинания времени уже не осталось. Животное отбросило к стене. Вроде не сильно, но ощутимо. Добрее оно от этого, само собой, не стало. «Саид, у вас тут вообще изучают технику безопасности?» — зацокал декан. «Смотрите, еще и пациента угробите». «Помолчи», — процедил декан, чем вызвал у темного только очередную усмешку. «Элиза, обездвижьте его». Я уже и сама догадалась. Химера по моему заклинанию застыла, блестя обезумевшими от страха и боли глазами. Меня просто разрывало изнутри от жалости к животному. Еще бы точно знать, что я не ошиблась в расчетах дозировки. Но стоило мне добраться, наконец, до лапы, как осознание произошедшего накрыло с головой. Мало того, что кровопотеря была очень обильная, так и сама травма, перелом в трех местах со смещением. В одном месте кость будто кувалдой раздробила. И все это только для того, чтобы отомстить мне за мнимое унижение и показать, как я была неправа. Я обернулась на довольного мага, с улыбкой, наблюдающего за моими действиями. Как хорошо, что не пошла к такому уроду в ученицы. Кровь останавливалась плохо. Настолько, что приходить на помощь пришлось мастеру Альдеру. Иначе бы все точно закончилось плачевно. Не знаю, мои ли это неумелые действия, или особенно видоизмененного организма Химеры, но половину задания я уже провалила с треском. А ведь самое сложное еще впереди. «Я не смогу убрать кость», — шепнула я мастеру. «Здесь нужен хирург». «Элис бы справилась, но не я». «Попытайтесь», — так же тихо ответил завкафедрой. Я попробовала. Но картинка, построенная после сканирования, показывала, что повреждения слишком обширные. Да и без магии видно, что лапа лежит вывернутая под совершенно немыслимым углом. Кости чуть сдвинулись, и животное слегка дернулось. А ведь оно под обездвиживанием и обезболиванием, и все равно все чувствует. «Не могу». Я села и обхватила колени руками. В глазах стояли слезы. «Если я магически неправильно сращу кость, то Химера потом вообще может остаться без лапы. А еще, как я помню из где-то прочитанного, на Химер следует осторожно воздействовать магией. И если я неосторожно превышу допустимое воздействие, то могу полностью изменить магический баланс в организме. И тогда уже одной лапой не обойдется. Так и убить можно. «И это студентка четвертого курса», — покачал головой темный декан. «Мне бы было стыдно за таких учеников. Думаю, сама судьба отвела леди Риар от моего факультета». «Али!» — прикрикнул на коллегу завкафедрой, заодно помогая мне подняться с пола и занимая место возле химеры. «Мы еще обсудим твое вмешательство», — зло пообещал местер. «Я был в своем праве. Твое задание подходило для второго, если не первого курса. Ты бы еще царапину предложил антисептиком помазать», — пренебрежительно откликнулся декан. Местер Альдер резко выдохнул. Кажется, его самого потряхивало то ли от злости, то ли от других эмоций, и провел рукой над химерой. Животное дернулось, а потом начало растворяться в воздухе. Я пораженно наблюдала, как исчезает фантом. Обычное творение темной магии. Скорее всего, официально именно ради наблюдения над ним декан сюда и пришел. А ведь настолько реалистично. Теперь я верю, что будущие мастеры темной магии смогли скрыть целое стадо овцекоз. Все ощущения, звуки, движения были как настоящие. Я бы никогда не догадалась, что передо мной фантом. Ну и логично, что нормальный хозяин не доверит свою дорогущую химеру студентам-недоучкам. Наблюдавший за мной Али Шагран удовлетворенно хмыкнул. А вот мои ребята точно заслужили свои высшие баллы. Иногда я сам был готов поверить, что перед нами настоящее животное. Грустно признавать, но Шагран прав. Живую химеру я бы попросту угробила. Да и вряд ли декан настолько сумасшедший, чтобы так открыто издеваться при свидетелях над кем-то. Разве что над одной конкретной студенткой. Когда химера полностью исчезла, меня попросили покинуть кабинет. «Ну как?» Элис встревоженно всматривалась в мое лицо. Я покачала головой. Слов не было. Настроение тоже. Где-то через час экзамен покинули последние одногруппники. Все они с жалостью смотрели в мою сторону. Я же стояла особняком от остальных. Только Элис молча держала меня за руку, ничего не спрашивая. Понятно, что все прошло плохо. Еще минут через 15 вышли преподаватели во главе с завкафедрой. «Экзамен окончен, поздравляю всех», — объявил мастер Альдер. «Баллы за целительство будут озвучены работниками кафедры, а к концу дня на стенде кафедры вывесят итоговые баллы за все экзамены и список новых стипендиатов». Народ довольно загудел. «Желаю всем хороших каникул», — закончил речь преподаватель. Все сразу потянулись к аспирантке, гордо шествующей с ведомостями, и я почти шагнула к остальным, как услышала негромкое: «Элиза, задержитесь». Я подошла к завкафедрой, уже примерно знаю, что от него услышу. Местер сам выглядел подавленным и почему-то виноватым. «Элиза, экзамен по зооцелительству, как по профильному предмету, вам не засчитан, и мне очень жаль». Неподалеку стоял мастер Шагран, ожидающий, пока столпотворение в коридоре чуть рассосется. Наш разговор он отлично слышал. Декан был совершенно спокоен, разве что легкая тень торжества на лице, и больше никаких эмоций. Чистый расчет. Он просто истинный темный маг, одинаково легко ломающий кости животному и судьбу человеку. И этим все сказано.